Поначалу решили зайти в сельцо. Не на усадьбу, конечно, а в село. Ты, может, знаешь, это через выгон от школы. В селе у прокурора был знакомый один, бывший сельский активист. Вот к нему мы и направились. Но сперва из предосторожности зашли в одну хату на Гриневских хуторах, ту самую, что после войны завмак из рандулич купил и возле сельмага поставил. Хозяйка в Польшу выехала. Года три хата стояла пустая, вот завмак и откупил. А в войну в ней жили три сестры при матери. Невестка, сынова жонка, сын в польско-германскую войну пропал, потом аж Андерс объявился. Вот пока мы портянки сушили, девушки нам все и рассказали. И про новости в сельце тоже. Оказывается, хорошо сделали, что сначала зашли к этим полячкам. А то б не миновать беды. Дело в том, что этот прокурорский знакомый ходит уже с белой повязкой на рукаве. Стал полицаем. Покряхтел прокурор от такой новости. А я, признаться, порадовался. Было бы, наверное, хуже, если бы сразу сунулись полицаю в лапы. Однако скоро пришла и моя очередь удивляться и озадачиться. Это когда я спросил про Мороза. Невестка и говорит, Мороз все в школе работает. Как работает? Детей, говорит, учит. Оказывается, тех самых своих пацанов собрал по селам. Немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе, там теперь полицейский участок, а в одной хате в сельце. Вот так метаморфоза. От кого-кого, от Мороза такого не ждал. А тут прокурор высказывается в том смысле, что в свое время, мол, надо было этого Мороза репрессировать, не наш человек. Я молчу. Думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз — немецкий учитель. Сидим возле печки, глядим в огонь и молчим. Наладили, называется, связи. Один полицай, другой немецкий прихвостень. Ничего себе, кадры подготовили в районе за два предвоенных года. И знаешь, думал я, думал. И надумал сходить все-таки ночью к Морозу. Неужели, думаю, он меня продаст? Да я его, если что, гранатой взорву. Винтовки не было, а граната имелась в кармане. Селезнев запретил брать с собой оружие, но гранату я все-таки прихватил на всякий непредвиденный случай. Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался, характер уж такой с детства. Чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется сделать по-своему. Не очень-то это помогает в жизни. Да что поделаешь. Правда, прокурор тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в лагерь.